Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я буду продолжать беседу о Аврааме. В непревзойденной картине, как Бог поступал со своим слугою Авраамом, для нас имеется в этом много поучительного. Бог призывает Авраама из города Ура Халдейского и предлагал ему, чтобы он оставил этот город, погрязший в идолопоклонстве, оставил свое родство, которые тоже были язычниками, читаем об этом, цитирую. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Новина 22.2. И Бог указал Аврааму путь веры, по которому предлагал ему следовать. Первое, что бросается нам в глаза, это то, что среди такого большого числа язычников находится один лишь человек, который не поклоняется дереву и камню, а служит и поклоняется Богу живому, сотворившему небо и землю, и все наполняющее ее. Бог знает о этом единственном человеке, так само, как и о всех этих язычниках, и хочет указать ему иной путь, чтобы он стал его свидетелем в ином месте. Второе. Почему Бог, Творец всей Вселенной, призывает, то есть просит, а не приказывает? Ведь он имеет на то абсолютное право приказать своему творению поступать так, как хотел этого Бог. Но Бог так не поступает, потому что это не в его характере. При творении Бог создал человека со свободной волей и дал ему право самому решать свои вопросы и избирать свои пути. Поэтому он и не приказывал Аврааму поступать так, как хотел Бог, но просил его. Мы припоминаем из истории первого человека в Эдеме, Адаме, Бог сотворил его, одарив его великими способностями, чтобы дать ему право сотрудничать в творении. То есть Бог поручает ему дать имена для всех животных. А ведь это нелегкая задача – дать такие имена, чтобы они соответствовали своему назначению. Когда же Адам согрешил, нарушая Божью заповедь, то он сейчас же почувствовал, что для него нужно куда-то убегать от Бога, и он начал прятаться. И такое состояние совершается на протяжении всей истории человечества. Бог не берет насильно Адама, наказав его хорошо за непослушание и вернуть на надлежащее ему место, где ему следует быть. Но Бог так не поступает. Он ищет Адама, который прячется от Бога. И эта мировая трагедия продолжается на протяжении многих веков, когда Бог любви и всепрощения призывает и ищет всех тех, которые убегают и прячутся от Него. Цитирую. «И скрылся Адам и жена его от лица Господа, Бога, между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Бытие 3, стихи 8 и 9. Такие отношения стали существовать между Богом и человеком после того, когда человек согрешил. Но Бог постоянно ищет и призывает ушедшего человека, чтобы вернуть его в надлежащее положение, для чего он и предназначен. И такое состояние будет существовать до конца человеческой истории, то есть до тех пор, когда Бог станет все во всем. В Ветхом Завете Бог искал грешников и призывал их сам, как Адама, а также посылал своих слуг пророков, как это изображено в притче Христа о человеке, призывающего всех на брачный пир. Христос, отдавший жизнь свою за грешников, тоже призывает и продолжает ту же миссию искать грешников, чтобы вернуть их в Царство Небесное». Цитирую. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3:20. Как видим, ключ от человеческого сердца и воли находится спрятанным где-то у самого человека, и открыть или не открыть сердечные двери для приглашающего Господа зависит от самого человека. Бог любви не хочет насильно взломить сердечный замок, чтобы войти в сердце человеческое, но просит, чтобы человек открыл сам, тогда лишь он войдет, и наполнить такую жизнь своим немеркнувшим светом, своим присутствием. То самое было с Авраамом. Бог не заставляет следовать по указанному ему Богом пути, но просит у Авраама довериться Богу и быть для него свидетелем веры на этом благословенном пути. Бог, испытывающий сердца человеческие, знал, что Авраам решился послушаться Бога и принести в жертву Исаака. Поэтому он и вышел из Версавии и отправился с Исааком и отроками в трехдневное путешествие к горе Мория. Бог знал об этом решении и намерении Авраама, но он молчал. Сколько мог передумать и пережить за это длинное путешествие, Бог ведь об всем этом знал, но молчал. Пришедший к месту назначения, Авраам, сделавший распоряжение, стал сыном своим подниматься на гору Мория. Тяжелый и страшный путь идти Аврааму на свою Голгофу. Но он шел, и Бог видел все это, но молчал. Вот и вершина горы, и Авраам начинает собирать камни, чтобы из них построить жертвенник для жертвоприношения. Жертвенник построен, дрова, принесенные Исааком, разложены, а недоумение в сердце Исаака увеличивается. Он не видит жертвы для всесожжения, а Бог молчит. Авраам простирает свою руку. Ему хочется кричать, рыдать, целовать своего сына, но, увы, он его вяжет и возлагает поверх дров на жертвенник. А Бог молчит. Для Исаака теперь все понятно, что он будет той предназначенной жертвой. Блеснул в руке Авраама страшный нож. Еще одно мгновение, и сердце Исаака будет проколото. И Бог заговорил. В свое время он никогда не опоздает. И в этот решительный момент ангел останавливает руку Авраама и говорит: «Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Испытание Авраама было блестяще закончено. «И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бытие 23:13. Как уже было сказано раньше из Слова Божьего, что происходившее испытание с Авраамом было предзнаменованием лишь того, что имело произойти после. Происшествие, происходящее жертвоприношением Исаака, было только как бы репетицией того, что должно было совершиться после. Я хочу в конспективном изложении коснуться некоторых фактов, чтобы провести соответственные сравнения между этими двумя событиями. Исаак был возлюбленным сыном своего отца, и Авраам любил его беззаветно. Но Бог гораздо больше любил своего единственного сына, нежели Авраам любил Исаака, потому что Божья любовь есть безграничной, всеобъемлющей, большей и совершеннейшей любовью. Ее невозможно сравнить с человеческой любовью. Исаак не знал, что Авраам в свое время решится принести его в жертву, всесожжение. Не зная об этом, ему легче жилось. Иисус Христос знал с самого начала, что его ждут страшные страдания и муки Голгофы, и потому его страдания еще увеличивались, потому что он всегда жил как бы в тени креста и Голгофы. Когда Авраам возложил Исаака на жертвенник, то Бог видел муки и переживания Авраама, и Богу стало жалко Авраама, и он пожалел их, Сару и Авраама, и Бог усмотрел для жертвоприношения иную жертву, и это была заместительная жертва вместо Исаака. Бог послал овна, запутавшегося рогами в чаще кустов. Авраам взял его и принес его в жертву вместо своего сына Исаака. У Бога не было иной заместительной жертвы, ни на небе, ни на земле, и ему нужно было отдать на муки и страдания своего единородного сына Иисуса Христа, который должен был умереть на Голгофе, победить смерть и воссоединить кающихся людей с Богом посредством своего воскресения. Цитирую, почему Бог послал Христа на Голгофу. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».